Творец. У всякого талант есть свой. Но часто на успех, прельщаясь и чужой, хватается за то иной, в чем он совсем не годен. А мой совет такой: берись за то, к чему ты сроден, коль хочешь, чтобы в делах успешный был конец. Какой-то с молоду скворец так печь щегленком научился, как будто бы щегленком сам родился. Игривым голоском весь лес он веселил, и всякий скворушку хвалил. Иной бы был такой доволен честь. Но скворушка, услышь, что хвалят соловья, а скворушка завистлив был к несчастью и думает: постойте же, друзья, спою не хуже я и соловьиным ладом. И подлинно запел, да только лишь совсем особым складом. То он пищал, то он хрипел, то верещал козленком, то не путем мяукал он котенком и словом разогнал всех птиц своим пеньем. Мой милый скворушка, ну что за прибыльство? Пой лучше хорошо щегленком, чем дурно соловьем.